Проснувшись с бешено колотившимся сердцем, мятежник долго лежал, завернувшись в полу истлевшие погребальные пелена, прислушиваясь к треску пылающего дерева. Несмотря на дожди, Варшава все еще горела. Постепенно сон снова затуманил его сознание, и он увидел сестру. «Ты устал, Казик», — говорила она, поправляя ему волосы, как в детстве. «Еще немного», — ответил он во сне, — «и отдохну». На рассвете вихрь проснулся с одной мыслью: «Сегодня он умрет». Вспомнил, как с тремя бойцами устроил засаду у костела Святого Духа. Когда грянули выстрелы, офицер в золотых эполетах упал первым. Его ординарец, мальчишка лет 15 в слишком просторном для него мундире, застыл на месте, держа в дрожащих руках пистолет. «Стреляй, щенок!» – прошипел вихрь, целясь ему между глаз. Мальчик выронил оружие. Его лицо с голубыми глазами, круглыми от ужаса, почему-то напомнили Казимиру другое лицо, того самого унтера из 1831 года, который смеялся, глядя, как его сослуживцы рвут одежду с Анны Вальской. Щелк, курок опустился на пустую комору. «Беги», — неожиданно сказал вихрь, опуская пистолет. «Пока я не передумал». Ординарец не стал испытывать судьбу, бросился на утек. Люди Вальского изумленно переглянулись, и тот сказал: «Не стрелять, это приказ, слабость». Он так редко ее проявлял, что уже почти разучился испытывать человеческие чувства. Вчера он нашел Эльжбету, там, где ее оставил ныне покойный муженек. «Тебе пора уходить», — сказал вихрь, после того, как овладел ею прямо на столе, заваленном картами и донесениями. «Я узнал, русскими командует генерал-лейтенант Шабарин, и он, наверняка, знает про этот дом». Он вдохнул запах ее тела, лаванда, пополам с порохом. «Я дождусь возвращения Юзефа». «Он не вернется», — произнес Вальский, и хотя в глазах ее и без того уже закипали слезы, добавил: «Как и я». «Юзеф убит?» — не веря своим ушам, переспросила Эльжбета. «И ты мне ничего не сказал?» — повалил на стол, как последнюю курву. «Ты не курва, и давно уже не жена Заинчковскому, и не его вдовою тебе быть. Забыла о Зосе?» Эльжбета покачала головой, подавив рвущееся из горла рыдание. Вихрь медленно снял с шеи шнурок с перстнем. «Тогда возьми это». «Я не могу». «Не для тебя», — он сунул кольцо ей в руку. «Для ребенка. Если выживешь, передай ей. Она в таборе, что кочует в 3 верстах к западу от города». Эльжбета взяла перстень, вдруг схватила его за шею, прижавшись губами к его шраму на щеке, прошептала: «Беги, Казик, хотя бы ты должен выжить». Он только усмехнулся. И теперь, вспоминая об этом, тоже. Да и хватит заниматься воспоминаниями. Пора действовать. Он поднялся, справил малую нужду, прямиком здесь, в фамильном склепе Яблонских, выбрался наружу. Тяжелый апрельский туман, словно похоронный саван, окутал Вислу, когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь плотную пелену. Вода реки, обычно быстрая и прозрачная, теперь казалась густой, как чернила, отражая кровавые отсветы пожаров, полыхавших в городе. 3 угрюмых пароходных силуэта, чернее самой ночи, медленно выступили из предрассветной мглы. Их трубы не извергали клубы едкого дыма, смешивавшегося с туманом, потому что машины стояли. У сходней торчали часовые. Казимир Вальский затаился на крыше полуразрушенного портового склада. Его бледные, почти бесцветные глаза сузились, наблюдая за судами. Длинные пальцы, покрытые шрамами и пороховой копотью, машинально поглаживали ствол револьвера. Он ждал, когда из надстройки одного из пароходов появится Алексей Петрович Шабарин, гроза мятежников, создатель тех самых шабаринок, которые черными стволами грозно смотрели в небо, и солнце, пробиваясь сквозь дым, заиграет на клинке его сабли, превращая сталь в жидкое серебро. Теперь вихрь был не один. Яник, бывший студент университета, в рваном мундире, сжимал в дрожащих руках старый мушкет. Его лицо, еще не знавшее бритвы, было бледным от страха, и в глазах уже не горел былой огонь фанатичной преданности делу. «Пане вихрь, как же я буду по ним стрелять, ведь их там слишком много», — прошептал он, и его голос дрожал, как осиновый лист на ветру. Казимир медленно повернул голову, его движения были плавными, как у хищника. Он сбросил с плеч пропитанный пороховым дымом сюртук, обнажив шрамы на руках, немые свидетельства множества схваток. Его голос, когда он заговорил, звучал спокойно, почти ласково, но в этой ласковости крылась смертельная опасность. «Когда я уйду с крыши, сними часового и не дай никому безнаказанно появиться на палубе. И когда тебя схватят или найдут, «Пусть при тебе будет это». Он протянул мальчишке сложенный в четверо листок бумаги, испачканный кровью. Еник дрожащими пальцами развернул его. Пара строк, написанных неровным почерком на двух языках. «Вир прзыбзие пациебие, вихрь придет за вами». Студент судорожно вздохнул, спрятал бумагу. Вальский ободряюще похлопал его по плечу и исчез в проломе в крыше. Выждав еще несколько минут, Еник прицелился в часового и спустил курок. Когда у трапа, обливаясь кровью, рухнул часовой, я не стал выяснять, кто стрелял. Понятно, недобитки. Сразу отдал приказ приготовиться к стрельбе. Тем более, что к набережной стали стягиваться черные фигурки мятежников, поля по расчетам шабаринок. Первый залп пушек разорвал утро пополам. Камни мостовой взлетели в воздух, смешиваясь с осколками костей и клочьями человеческой плоти. Пригнувшись за парапетом, я увидел, как молоденький польский поручик с аккуратно подстриженными золотистыми усами падает на колени. Его изящные руки тщетно пытаются удержать вываливающиеся кишки. Лицо офицерика выражало не столько боль, сколько удивление, как будто он не мог поверить, что это происходит с ним. «Так тебе и надо, недоумок. Дымовая завеса дала нам минут пять, чтобы перезарядить шабаринки и дать новый залп». Он отбросил нападающих обратно к развалинам, и они сразу угомонились. Однако, изучив накануне план канализационных стоков Варшавы, я понимал, что это еще не все. Вихрь или кто-нибудь другой, наверняка, ведет сейчас своих людей через эти вонючие тоннели, позволяющие выбраться непосредственно к Висле. Скорее всего, этот народный мститель изучил их еще мальчишкой, когда бегал от жандармских патрулей. И теперь вонь нечистот, теплая и липкая, доходящая до колен, смешивается для него с запахом крови и пороха, создавая тошнотворную смесь, очень похожую на его нечистую душу. Это не просто игра моего воображения. Вчера мне принесли папку с делом Казимира Вальского, взятую в сейфе третьего отделения. Несгораемый шкаф, производство швейцарской фирмы, бунтовщики почему-то взломать не смогли. Вот и уцелела сага о младшем сыне уланского капитана Вальского. В другое время и в другом месте, это было бы призанятное чтиво. Вроде, детективчика на ночь, но я читал его не для развлечения. Мне нужно было понять логику действий человека, начавшего на меня охоту. От развалин склада казаки привели контуженного студентика, того самого, что подстрелил часового. При нем оказалась бумага с надписью на двух языках, в которой вихрь обещал прийти за нами. «Читай, за мною». Так что сомнений в том, что утренняя атака организована именно Вальским, не осталось. «Ну что ж, варшавский зара, давай, подпоручик, держите под прицелом канализационные трубы. Там, где они впадают в реку», — приказал я, — «стрелять на поражение, никаких пленных». Громов откозырял и принялся отдавать команды. Добровольцы и мои казаки открыли пальбу почти сразу, потому что мятежники полезли из канализации, как крысы, и примерно в тех же количествах. Я тоже присоединился к их отстрелу. Они приставили к парапету лестницы, полезли на набережную, и все смешалось в кровавом хаосе. Вскоре я увидел поляка, который бился как демон. Его револьверы, которые он выдергивал левой рукой из-за пазухи один за другим, стреляли без остановки. Потом отшвырнул последнее и выхватил саблю. Я увидел, как он одним ударом рассек двух моих людей. Его клинок вспорол первого от ключицы до живота и вошел во второго, как в масло. Мразь, конечно, но ловок. Подпоручик Громов кинулся раненым на помощь. Попытался выстрелить в поляка, но его револьвер дал осечку. Тогда Александр Михайлович тоже выхватил шашку, но я ему крикнул: «Оставьте вихря мне, подпоручик». Я угадал. Калека, у которого вместо правой был протез, коротко глянул на меня, и жестокая усмешка скользнула по его обветренным губам. Он опустил саблю, окинул взглядом небо, в котором сияло сквозь дым восходящее солнце. Прощался с этим светом, что ли? Самое время, ведь игра проиграна. Перед ним его последний враг, генерал-лейтенант Шабарин, в мундире, покрытом пылью и кровью, который только что отдавал приказы, и голос его, хриплый от усталости, все же звучал четко и властно. «Ну давай, вихрь», — сказал я, — «дерись, кровопийца». «Или устал? Ну так я могу и подождать, дать тебе роздыху. Зазорно убивать ослабевшего врага, ведь ты враг, Вальский. Думаешь, мстишь за убитого отца и братьев, за изнасилованную сестру? А ведь отец твой и братья тоже многих убили, сожгли живьем, изнасиловали. А сестра выкалывала пленным глаза, чтобы они не пялились на ее несравненную красоту. Думаешь, такое прощается? «До следующего раза, Шабарин», – процедил Вихрь, и его губы растянулись в улыбке, больше похожей на оскал. Я и глазом не успел моргнуть, как он отшвырнул саблю и перемахнул через парапет. Солдаты и казаки кинулись стрелять, но воды холодной апрельской Вислы уже сомкнулись у него над головой. «Отставить стрельбу», — приказал я. Громов подошел ко мне, спросил: «Полагаете, ваше высокоблагородие, что он утонул?» «Такие не тонут», — хмыкнул я. «Я ознакомился с его делом, взятым в жандармерии. Народный мститель, говорите?» «Да нет, ни поляки, ни сама Польша его не интересуют. И даже месть за гибель родных для него всего лишь красивая поза. Вихрь рискует жизнью, потому что любуется собой. Он как мифический нарцисс, только кровавый. Вот потому и не хочет умирать. Предпочитает оставаться живой легендой». Громовое «ура», начавшееся где-то на главном почтовом тракте, катилось по улицам Варшавы, под свист флейт и рокот барабанов. «Что это, господин генерал-лейтенант?» – удивился Громов. Я улыбнулся. «Это идет подкрепление, Виленские и Тульские пехотные полки». Глава 8. Небо над столицей было свинцовым, тяжелым, будто придавленным дымом недавних пожаров. Но даже сквозь эту серую пелену пробивалось весеннее солнце, отражаясь в сусальном золоте шпилей и куполов. Город дышал, глубоко, с хрипотцой, как раненый зверь, что уже чувствует, рана затянется. Я стоял на палубе Святого Николая, глядя на приближающуюся пристань. Позади остался путь от берегов покоренной Польши к Финскому заливу, полуразрушенные вражеской бомбардировкой форты и израненные, но не побежденные корабли Балтийской эскадры на Кронштадтском рейде, прогнавшие врага. Над ними реяли андреевские флаги, выцветшие от порохового дыма, но гордые. Меня удивляло, что их так мало. И еще, я не увидел ни одного корабля из эскадры адмирала флота Нахимова, Павла Степановича. Может, их отвели к финским берегам, к гавани Гельсингфорса? «Ваше высокопревосходительство», — тихо сказал капитан Верещагин, — «уже не вас ли так встречают?» Я покачал головой, вряд ли. «Да, на набережной выстроились гвардейцы в парадных мундирах, а за ними толпился народ. Вот только я не настолько самонадеян, чтобы думать, что это как-то связано с моим прибытием. Я же не царь и даже не великий князь, да и торжественность встречи как-то мало вязалась с черными траурными лентами на знаменах. Хотя, в лентах как раз нет ничего странного. Польский мятеж подавлен, англичане и французы отброшены от питерских берегов. Но цена, да, цена оказалась высокой. По моему приказу, тела убитых, зверски замученных, повешенных и наскоро прикопанных мятежниками, свезли со всех городов и поселков царства польского, и перед погребением они были выставлены в открытых гробах на самых просторных площадях Варшавы. Особым указом коменданта польской столицы генерала-лейтенанта Рамзая, всем ее жителям было вменено полюбоваться на дело рук своих, так называемых освободителей. Если удавалось опознать останки, то рядом с гробом выставлялась табличка с именем усопшего. Да, зрелище было страшное, не говоря уже о запахе, но мне хотелось, чтобы поляки видели, какова подлинная цена их, так называемой независимости. Да и репортеры местных и иностранных газет получили возможность убедиться в истинных итогах мятежа. Европейская свободная пресса, скорее всего, промолчит, но сообщения о выставке мертвых, как это уже окрестила народная молва, все равно облетят мир. Для этого я загрузил оптический телеграф, связывающий Варшаву с Санкт-Петербургом, по полной. Сходни с глухим стуком ударились о настил причала. Я сошел на берег первым. Сапоги втоптали в грязь обгоревший газетный лист, следствие недавних пожаров. Ветер над него и все еще разносил запахи гари, но пахло и смолой, и свежераспиленными досками. «Генерал-лейтенант Шабарин», — окликнул меня звонкий голос. На причал выехал мальчишка-вестовой, едва державшийся от усталости в седле. Лицо его пылало румянцем. «Ваше высокопревосходительство, государь-император ожидает вас в Зимнем». Я усмехнулся. «Александр Николаевич, конечно, не терпит промедлений. Передайте его императорскому величеству, что явлюсь, как только приведу себя в должный вид». Вестовой кивнул и рванул поводья, но я придержал его за стремя. «Пленных много?» – спросил тихо. Глаза мальчишки блеснули. «Хватает. В Петропавловской они ждут решения участи». Я отпустил его. «Пленные. Французы, англичане, а теперь еще и поляки в трюме Святого Николая. Сколько их уже теперь гниет в казематах, а сколько еще будет гнить? И ведь за дело, не поднимай меча на наше отечество, Алексей Петрович». Громовой голос заставил меня обернуться. По набережной, расталкивая толпу, шел богатырского сложения мужчина в мундире лейб-гвардии Преображенского полка, майор Дмитрий Леонидович Хрущев, некогда капитан в моем полку, а ныне служащий в столичном гарнизоне. Его лицо, обычно румяное, сейчас было землистым, под глазами синие тени. Досталось им тут, черт возьми, наконец-то. Он схватил меня в объятия, и я почувствовал, как дрожат от радости его руки. Думал, тебя ухайдокали тебя проклятые паны. Не так-то это просто сделать, усмехнулся я, хлопнув его по плечу. Они еще пожалеют, что на свет родились. Хрущев отстранился, осмотрел меня с ног до головы. Ты видел город? Спросил он тихо. Я кивнул. Видел. Полуразрушенные дома окраин, обугленные стены, пустые глазницы выбитых окон, прорехи в толстенных стенах островных фортов и Кронштадта. Что и говорит, британские и галлийские бомбардиры постарались на славу. «Отстроим», — пробормотал я. «Отстроим», — согласился он. «Но сначала, надо похоронить убитых». Он обернулся и показал в сторону площади перед Адмиралтейством. Там уже высились гробы, покрытые знаменами. Рядышком — скромные деревянные кресты. Моряки, солдаты, ополченцы и горожане, не успевшие уйти от огня. Между гробами ходили священники, размахивая кадилами. «Когда погребение?» — спросил я. «К вечеру. Сам государь изволит присутствовать». Я кивнул. «Значит, вечером и оплачем. А сегодня?» «Сегодня еще полно дел. Вряд ли император приказывает предстать перед ним только лишь потому, что соскучился по нашим с ним беседам. Пойдем». Хрущев потянул меня за рукав. «У меня коляска. Подброшу тебя до твоей квартиры». Я пошел за ним, как вдруг земля дрогнула под ногами. Нет, не земля, воздух. Где-то вдали, со стороны Невы, грянул залп. Потом еще один. Обстрел или уже салют? Это в честь твоего прибытия, герой, усмехнулся Дмитрий. Комендант Петропавловки салютует. Тьма над Тервенским морем была не просто отсутствием света, она была густой, как чернила, вылитые из исполинской склянки, вязкие и плотные, словно смола. Она обволакивала русские пароходы-фрегаты, скрывая их силуэты, лишь фонари на клотиках мачт мерцали тускло, будто светляки, попавшие в паутину. Капитан Бутаков стоял на мостике Владимира, его пальцы сжимали бесполезный в темноте бинокль, а в груди бушевало знакомое, почти забытое чувство, то самое, что он впервые испытал под Синопом, когда турецкие ядра крушили борта его фрегата. Ветер свистел в снастях, разнося запах угля и масла, смешанный с соленым дыханием моря. Где-то внизу, в машинном отделении, глухо гудели котлы, а винт содрогался, разрезая воду, словно нож, вспарывающий плотную ткань. «Где орел?» — спросил Бутаков, и его голос, обычно громкий, сейчас звучал приглушенно, словно боялся разорвать эту зыбкую завесу темноты. Штурман бережный, худой, как жердь, с лицом, изборожденным морщинами, прильнул к окуляру подзорной трубы. «В полумиле по правому борту», — ответил он, не отрываясь от стекла, — «держит строй». Но что, кажется, у них проблемы с машиной. Дым из трубы идет неровно. Бутаков стиснул зубы. Если «Орел» замедлит ход, они пропали. Французские дозорные корветы рыскали вдоль побережья, как голодные псы, и едва их капитаны поймут, что русские пароходы-фрегаты теряют ход, с радостью кинутся в погоню. Что ни говори, а машины покуда уступают парусам, пусть и не слишком зависит от ветра. Внизу, в трюме Владимира, царила лихорадочная деятельность. Матросы, обливаясь потом, перетаскивали тяжелые ящики с маркировкой СПБ. Арсенал. 1846. Под брезентом, пахнущим дегтем и пенькой, лежали не просто грузы, там была надежда целого народа. «Осторожнее, черти!» — рявкнул боцман Тарасов, здоровенный детина с лицом, изуродованным оспой. «Если уроните этот ящик, всем нам крышка. Винтовки, револьверы, патроны, гранаты, все это должно было попасть в руки итальянских повстанцев, которые уже неделю сражались в горах Пьемонта против французских штыков и австрийских пушек. А еще, два разобранных полевых орудия, спрятанных под тюками с мукой. Капитан говорит, до берега 3 часа хода», — прошептал молодой матрос Петька, вытирая пот со лба. «Молчи, сопляк», — буркнул старый артельщик Сидорович и добавил суеверно, «у моря тоже есть уши». Тем временем на борту «Орла» капитан Рязанов, высокий, сухопарый, с пронзительными серыми глазами, курил трубку, стоя на корме. Дым, густой и сладковатый, смешивался с морским туманом. Он знал, что его машина работает на пределе, старый пароход, построенный еще в Англии, давно нуждался в ремонте. «Если эта проклятая железяка встанет», — начал было механик Звягин, но Рязанов резко оборвал его. «Я тебе встану, потеряем ход и со святыми упокой». Где-то вдали, на горизонте, мелькнул огонек, то ли рыбацкий фонарь, то ли французский дозорный, прошептал лейтенант Седов. Рязанов медленно вынул трубку изо рта и произнес фразу, две части которой исключали друг друга. Боевая тревога. Тихо. Гул орудийных залпов прорезал тишину, заполнив воздух оглушительным ревом. Черные клубы дыма клубились над поверхностью моря, застилая горизонт плотной завесой. Волны вздымались высокими гребнями, оставляя на воде маслянистые следы разрывов снарядов. Море превратилось в арену смертельной игры, где каждая секунда стоила жизни десятков моряков. Корабли французского отряда двигались решительно, намереваясь захватить поврежденный «Орел». Ядра падали на палубу российского парохода-фрегата, разбивая деревянную надстройку и раня матросов. Экипаж отчаянно отбивался, укрываясь за стальными щитами шабаринок и открывая по неприятелю ответный огонь. Увидев, в каком плачевном положении оказался экипаж «Орла», капитан Бутаков понял, что не может бросить его в беде. Тяжело вздохнув, он отдал приказ развернуть Владимира и сблизиться с боевым кораблем противника. Несколько минут спустя его орудия открыли шквальный огонь по ближайшему французскому корвету, вынуждая врага отступить. «Товарищи, стойте крепко, мы вас прикроем», — закричал Бутаков в жестяную трубу мегафона, словно он мог перекричать грохот орудия и гром разрывов. Главное, что его услышали моряки Владимира и ответили дружными криками одобрения, ведь русские своих не бросают. Понимая, что деваться ему некуда, экипаж «Орла» старался исправить повреждения, продолжая вести огонь по вражеским судам. Французы усилили огонь. Четыре корвета попытались взять русские корабли в огненное кольцо, поливая их свинцовым дождем. Море бурлило от разрывов снарядов, которые не достигали цели. На волнах покачивались обломки и тела свалившихся за борт убитых матросов. Командир Владимир внимательно наблюдал за ходом боя, оценивая каждую возможность спасти и свой корабль, и «Орел», положение которого с каждой минутой становилось все хуже. Обстановка накалялась, но и французам столь яростный отпор пришелся явно не по вкусу. Раздался сильный взрыв, один из снарядов шабаринки угодил точно мостик управления одного из вражеских корветов. Судя по очертаниям, это был «Испадан». Разрушительная сила взрыва, похоже, уничтожила механизм штурвала. Огненное кольцо оказалось разорванным. Стрельба со стороны французов прекратилась. Другой корвет, «Рейнау», пошел на сближение с «Испаданом», видимо, для того, чтобы взять его на буксир. Гибриди и «Эгли» взялись их прикрывать, а Бутаков отдал приказ Владимиру идти на сближение с поврежденным «Орлом». «Хрущев не только отвез меня на мою питерскую квартиру, но и подождал, покуда я вымоюсь и переоденусь. К счастью, мой парадный генерал-лейтенантский мундир оставался в столице, и сейчас оказался весьма кстати. Через полчаса мы с майором подъехали к Дворцовой площади. Он вместе со мною вышел из коляски и пошел рядом, тяжело опираясь на трость. Старую рану, полученная им еще на Альме, давала о себе знать. Дворцовая встретила нас грохотом барабанов и мерным шагом гвардейцев. Солнце, пробившись сквозь облака, осветило фасад Зимнего дворца, и на мгновение мне показалось, будто он весь покрыт тонким слоем золота, будто сам город, израненный, но не побежденный, бросал вызов судьбе. «Ты слышал, что творится в министерствах?» – пробормотал Хрущев, кивнув в сторону здания главного штаба. «Все носятся как угорелые. Одни кричат, что надо мстить англичанам, другие, что хватит крови, пора мириться. А государь…» – он замолчал, словно боясь сказать лишнее. «А государь что?» – прищурился я. «Ждет тебя», – уклончиво ответил он. «Охрана пропустила меня внутрь дворца, а майора оставила снаружи. В Зимнем пахло воском, ладаном и холодным камнем. Шаги мои эхом разносились по длинным коридорам. Лакеи в ливреях замерли, как статуи, но я видел, их глаза с любопытством провожают меня. Господин вице-канцлер окликнул меня, выйдя из-за колонны высокий сухопарый мужчина в мундире дипломатического ведомства. Это был граф Ниссильраде, канцлер Российской империи, и мой прямой начальник. Его лицо, обычно непроницаемое, сегодня выдавало тревогу. «Наконец-то, император в бешенстве из-за вашей задержки. Я явился, как только смог, ваше сиятельство», — сухо ответил я. «Вы еще скажите, что государь может и подождать», — ядовито прошипел он. Он попытался даже схватить меня за локоть и потащить через анфиладу залов, но я стряхнул его старческие пальцы. Ниссильради скрипнул зубами. За приотворенными тяжелыми дверями тронного зала уже слышались голоса, громкие, резкие. Спорили, кто это там, осведомился я. Лучшие люди государства, высокомерно отозвался министр иностранных дел. Горчаков, Меншиков, великий князь Константин Николаевич пожаловались, решают, что делать с пленными. Двери распахнулись. Тронный зал был залит солнечным светом. На возвышении, в кресле с золочеными орлами, сидел Александр II, еще более постаревший с момента нашей последней с ним встречи, с глубокими складками у рта. Рядом, его брат, Константин Николаевич, с лицом мрачным, как туча. У окна, опершись на трость, стоял старый князь Горчаков, а у карты Европы, светлейший князь Меншиков, который, жестикулируя, что-то доказывал. Разговор оборвался, когда я вошел. «Ваше императорское величество», я склонил голову. «Шабарин», голос государя был тихим, но в нем чувствовалась твердость стали. Наконец-то, я поднял глаза. Александр встал, медленно спустился со ступеней. Его тень, длинная и узкая, легла на паркет. «Ты знаешь, зачем я тебя вызвал?» «Догадываюсь», — ответил я. «Пленные, пленные», — повторил он. 1200 человек, англичане, французы, а теперь еще и поляки. Меншиков предлагает казнить каждого десятого, Горчаков обменять. А я, он замолчал, глядя куда-то поверх моей головы. Я хочу услышать твой совет. Тишина повисла тяжелым пологом. Я чувствовал, как на меня смотрят все присутствующие. Казнить значит разжечь войну еще сильнее, начал я осторожно. Обменять? Показать слабость. Так что же, в голосе императора прозвучало раздражение. Я глубоко вдохнул. Отправить их на работы, в Сибирь. Пора за нее браться всерьез. Пусть строит дороги, мосты, города. Пусть каждый из них, вспоминая Россию, думает не о виселице, а о том, как он ковал ее мощь. Александр замер, потом медленно кивнул. Жестоко, но мудро. Ваше Величество, взорвался Меншиков. Это же враги. Они сожгли половину Кронштадта. Они потопили в крови царство польское. И мы потопили их корабли, и убили тех, кто оказал нам сопротивление, холодно сказал я. Месть – удел слабых. Пусть Европа и весь мир видят не только силу нашего государя, но и его милосердие, которое, как известно, есть доброта и мудрость. И я поклонился самодержцу, стараясь скрыть улыбку. Император поднял руку, пресекая спор. Решено. Пленных, в Сибирь. Он повернулся ко мне. А тебя, Алексей Петрович, я назначаю главой особого комитета по восстановлению всего, что было разрушено в этой войне. Я едва сдержал возглас изумления, что это повышение. Или, наоборот, во всяком случае, огромная ответственность и великая власть, если подойти с умом. Благодарю, ваше императорское величество. Не благодари. Он вдруг устало улыбнулся. Это не подарок, скорее, еще одно испытание. За окном снова грянул салют. Где-то в городе запели «Боже, царя храни». И когда головы Ниссильради, Горчакова, Меншикова и великого князя невольно обратились к окну, Александр II подошел ко мне вплотную. «После совещания прошу задержаться, Алексей Петрович», — тихо сказал он. «У меня для вас будет еще одно задание чрезвычайной важности». На рассвете туман рассеялся, словно по мановению руки невидимого великана, открывая скалистый берег, изрезанный бухтами. «Италия! Вижу сигнал!» — крикнул сигнальщик с Марса. На одном из утесов вспыхнул огонь, три короткие вспышки, две длинные. «Пароль!» Бутаков приказал дать ответ. Два выстрела из фальконета. Грохот разнесся по бухте, заставив чаек взметнуться в небо с пронзительными криками. Через полчаса к Владимиру подошли лодки. В первой стоял высокий мужчина в поношенном зеленом мундире, Карло Бианки, один из лидеров восстания. Его лицо было бледным, глаза горели лихорадочным блеском. «Вы опоздали на 3 дня», — сказал он по-французски, но в его голосе была не злость, а отчаянная надежда. Бутаков усмехнулся. «Зато мы привезли не только оружие, но и инструкторов». Из трюма поднялись русские горные егеря, закаленные в боях ветераны Кавказа и Крыма. Их командир, майор Кожин, коренастый, с лицом словно высеченным из гранита, пожал руку Бианки. «Сколько людей у вас?» 1000. Может, 2. Но у французов, пушки и кавалерия». Кожин хмыкнул. «Пушки и у вас теперь будут». Капитан Владимир отдал приказ, и работа закипела. Ящики с винтовками передавали по цепочке, пушки спускали на канатах. Итальянские повстанцы, худые, изможденные, но с горящими глазами, хватали оружие, словно это было сокровище. «Скорее!» — кричал Бианки. «Французы могут появиться в любой момент». И в этот момент с моря донесся гудок, протяжный, зловещий. Это русский пароходофрегат «Орел» предупреждал о появлении противника. «Корабль!» — закричал сигнальщик. Бутаков схватил подзорную трубу. На горизонте вырисовывался силуэт, трехмачтовый корвет под французским флагом. «Боевая тревога!» — рявкнул он. «Сигнальщик, передать на «Орел» приказ, приготовиться к бою». На палубе Владимира загремели ботинки матросов, перетаскивающих зарядные ящики. Артиллеристы срывали брезент с орудий. «Капитан!» Бианки схватил Бутакова за рукав. «Если начнется перестрелка, французы вызовут подкрепление». Бутаков стиснул зубы. «Тогда мы купим вам время. Уходите к берегу». Баркасы итальянских повстанцев, увозя доставленное русскими братьями оружие, боеприпасы и военных советников, отбыли. Вражеский корвет приближался. Уже был виден белый пенящийся след под его форштевнем. «Поднять флаг!» — скомандовал Бутаков. На мачте Владимира взмыл вверх русский стяг. «Орудие, к бою!» — прозвучал первый пока еще пристрелочный выстрел. Французский корвет «Эгль» начал разворачиваться для залпа. Его грохот разорвал утреннюю тишину, как удар грома. Ядра пролетели над палубой Владимира, подняв фонтаны воды по правому борту. Капитан Бутаков, не сбавляя хода, резко повернул штурвал, заставляя пароход вильнуть в сторону, словно раненый зверь, уходящий от охотника. «Подавить орудия противника!» — рявкнул он, и артиллеристы Владимира бросились к шестидюймовкам, заряженным книппелями. На корвете уже разворачивали вторую батарею. Французский капитан, высокий мужчина в синем мундире, стоял на мостике, видимо, оценивая дистанцию. «Они хотят отрезать нас от берега!» — крикнул штурман Бережный. Бутаков окинул взглядом бухту. «Орел» еще не закончил разгрузку. У его борта толпились лодки с повстанцами, спешно перегружавшими последние ящики. «Развернуть Владимир бортом!» — скомандовал Бутаков. «Дать залп по корвету!» Орудия Владимира грянули почти одновременно. Книппели, свистя, пронеслись над водой и врезались в борт «Эгля», вырвав куски обшивки. Французы ответили залпом картечи, свинцовый ливень пронесся над палубой, срезая такелаж и убив двух матросов у шпиля. «Перезарядить!» — крикнул старший артиллерист. Его лицо было черным от пороховой гари. «Стрелять по готовности!» Бутаков посмотрел в сторону берега. Там уже готовились к высадке французского десанта. Повстанцы занимали оборону, перетаскивая с приставших к берегу баркасов ящики с винтовками и с патронами. Майор Кожин на что-то показывал Бианки. В этот момент капитан Орла Рязанов, поняв, что Владимир один не выдержит, приказал дать полный ход. Благо, повстанцы с грузом уже отбыли. Старый пароход, кряхтя совсем недавно отремонтированной машиной, двинулся на перерез корвету. «Готовь торпеду!» – прошипел Рязанов механику Звягину. «Но, капитан, это же, ты слышал приказ!» На носу «Орла» матросы сдернули брезент, открывая странный металлический аппарат, экспериментальную самодвижущуюся мину, созданную по проекту Алексея Петровича Шабарина на Луганском заводе и привезенную из Севастополя. «Целься ниже ватерлинии», – пробормотал Рязанов, прицеливаясь. Французы, заметив маневр, перенесли огонь на «Орел». Ядро ударило в борт, вырвав часть броневой обшивки. Пли. Торпеда сошла с направляющих, упала в воду и рванула к корвету, оставляя за собой пенный след. Удар пришелся точно под грот мачту «Эгля». Огромный столб воды взметнулся в небо, а потом раздался оглушительный взрыв. Торпеда угодила в крюйт-камеру. Корвет разломился пополам, как щепка. Наступила тишина. Бутаков, стоя на мостике Владимира, смотрел на тонущий вражеский корабль. Потом его взгляд упал на берег, и сердце его сжалось от жалости. На песке лежала мертвая девочка, а рядом стояли Бианки и Кожин, обнажив голову. Видимо, любопытствующий ребенок выскочил на берег, и его задело картечью. А вдали, на горизонте, уже виднелись дымы новых кораблей. Французы выслали подкрепление. «Готовьтесь», — тихо сказал Бутаков. «Это еще не конец». Глава 9. Узким коридором, освещенным лишь дрожащим пламенем керосиновых ламп, лакей проводил меня через потайную дверь за тронным залом к секретному императорскому кабинету. Стены, обитые темным дубом и ковровая дорожка на полу, поглощали звук шагов, словно дворец скрывал свои секреты даже от собственных обитателей. В конце коридора оказалась невысокая дверь. Часовой в мундире лейб-гвардии Преображенского полка молча отдал честь и повернул массивный ключ в замочной скважине. Кабинет оказался крошечным, словно монашеская келья или арестантская камера. Я бы насторожился, если за столом, заваленным картами, не находились лица, которых вряд ли могли арестовать. В одном из кресел император, во втором – князь Горчаков. Их лица озарялись дрожащим светом одной единственной свечи. Третье кресло было явно предназначено для меня. «Входи, Алексей Петрович», – тихо сказал Александр. Щелчок замка за спиной прозвучал как выстрел. Я прошел к свободному креслу и медленно опустился в кресло. «Если дело требует такой секретности», – сказал я, – «надо полагать, что и цена участия в нем будет немалая». Император обменялся взглядом с Горчаковым. «Немалая», – ответил старый князь. «Каковой и бывает цена лжи, спасительная и одновременно, смертельно опасной». Князь молча подвинул ко мне карту Европы. На ней разноцветными чернилами были обозначены передвижения эскадр, наших английских и французских. «Вы знаете, господин вице-канцлер, что перед вашим отбытием в Варшаву, весь Петербург говорил о скором прибытии эскадры Нахимова», — спросил Горчаков. Я кивнул. «Знаю. Газеты писали, что он уже миновал Гибралтар. Мне непонятно, где он сейчас. У Гельсингфорса? Он не продвинулся дальше Мальты», — резко сказал император. Тишина повисла тяжелой пеленой. Пламя свечи дрогнуло, отбрасывая на стены причудливые тени. «Но зачем?» — вырвалось у меня. «Чтобы Лондон и Париж дрожали», — прошептал Горчаков. «Чтобы они оттянули силы от Константинополя. Чтобы их союзники, австрийцы и пруссаки, усомнились, стоит ли связываться с Российской империей, у которой еще есть козырь в рукаве». Александр вдруг встал, его тень на мгновение поглотила всю стену. «Пришлось подняться и нам. Сидеть в присутствии государя, когда он стоит, недопустимо. Нахимов не придет, но враг должен был верить в это до последнего». Я сглотнул. Меня восхитил этот план, дерзкий, почти безумный. «Выходит, им были подброшены доказательства», — медленно сказал я. «Письма с фальшивыми печатями. Донесения двойных агентов. Именно, император положил передо мной еще один документ, шифрованную депешу. Это донесение перехватили наши люди в Константинополе, из него следует, что англичане поверили». Я развернул лист. В британском адмиралтействе стало известно, что эскадра Нахимова, в составе 12 линейных кораблей и 4 пароходов-фрегатов, замечена у южной оконечности гибрид. Курс, север, северо-восток, фальшивка, блестящая фальшивка. «Чье донесение?» – спросил я. «Вашего ставленника, Джеймса Бонда», – улыбнулся Горчаков. «Он же распустил слух, что Нахимов везет золото, захваченное в султанской казне». Я откинулся в кресле, пытаясь осмыслить масштаб дезинформации. «А если они проверят?» «Пусть проверяют», — холодно ответил император. «Дело сделано. Недаром же в Средиземном, Северном и Балтийском морях курсировало несколько наших судов под чужими флагами. Они замечали нашу эскадру то тут, то там. О том же сообщали жители прибрежных поселков Англии и Скандинавии, не говоря уже о греках, итальянцах и испанцах. Выходит, англо-французская эскадра, опасаясь удара в спину, поспешно ретировалась из Финского залива». «Да», — кивнул государь. «По донесениям наших агентов, они до сих стоят на рейде христиане. Поздравляю, ваше императорское величество, вы выиграли войну относительно малой кровью». Горчаков вдруг кашлянул в кулак. «Но есть одна проблема». Я поднял бровь. «Австрия?» «Именно», кивнул князь. «Если Вена узнает, что никакой Нахимовской эскадры в Балтийском море нет и никогда не было, то вместо капитуляции Австрии, мы получим новую антирусскую коалицию», — закончил я. Император резко встал. «Поэтому ты, Алексей Петрович, и отправишься в Вену. Официально, для переговоров о нейтралитете. На самом деле, чтобы убедить австрийцев, что Нахимов действительно идет к Петербургу». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Играть в двойную игру, в тройную», — поправил Горчаков. За окном ударил колокол Петропавловского собора. Полночь. А во, оказывается, день давно миновал. Император вдруг положил руку мне на плечо. «Ты спросил о цене. Вот она», — его пальцы слегка сжали мой эполет. «Если враг раскроет наш план, тебя объявит человеком, который по собственной инициативе разработал и своими силами осуществил его. Все знают, что у тебя есть для этого и способности, и воображение, и деньги. Тогда нам придется отречься от тебя. А если все получится, враги никогда тебя не простят». Я кивнул, хотя перспективочка открывалась более чем веселая. Посмотрел на карту, на тонкие красные линии, что должны были запутать врага, на клочок бумаги с ложью, которая могла спасти империю. когда я должен выехать? Завтра, сказал император. И запомни, даже Ниссильради не знает всей правды, и ни в коем случае знать не должен. Свеча догорела, оставив после себя лишь тонкую струйку дыма. Эгейское море пылало на закате, как расплавленное золото, разлитое между островами. Каждый всплеск волны отбрасывал красноватые блики на потрепанные борта русского брига Язон, чьи паруса, изъеденные солеными ветрами, напоминали крылья гигантской птицы. Капитан-лейтенант Василий Владимирович Ширинский-Шихматов стоял на корме, его пальцы судорожно сжимали потрепанное письмо, доставленное накануне голубиной почтой. Бумага пахла порохом и морской солью, кто-то из связанных сильно рисковал жизнью, чтобы доставить эти строчки на берег и уже оттуда запустить голубя. «Братья греки ждут нашего сигнала, турки уже вырезали половину Халкидики, в Стагире повесили 300 человек на городских стенах, оружие должно быть доставлено к новолунию, иначе остальное было залито бурыми пятнами, похоже, кровью». Ширинский-Шихматов перевел взгляд на горизонт, где едва виднелся зубчатый силуэт Афин. Где-то там, среди беленых домов и древних руин, умирали и надеялись. Он вспомнил глаза греческого мальчишки, которого подобрали месяц назад в открытом море. Ребенок цеплялся за обломок мачты, повторяя одно слово: «Свобода». «Лейтенант Гурин», — окликнул командир брига. За спиной раздался знакомый скрип сапог по мокрому дереву. Лейтенант Гурин, его старший помощник, совсем еще молодой, но уже с наметившейся сединой у висков, вследствие многочисленных боев в архипелаге, вытянулся в струнку. «Ящики готовы к погрузке, ваше благородие». Только вот, он сделал паузу, и Ширинский-Шихматов почувствовал, как по спине пробежали мурашки. «Что, в бухте замечены турецкие фрегаты, Селим и Шахин?» Ширинский-Шихматов медленно сложил письмо, пряча его в потайной карман кожаной сумки у пояса. Там же лежал миниатюрный портрет жены, подарок, полученный перед этим походом. «Тогда будем прорываться ночью, между Килифосом и Ситанией». Гурин хотел что-то сказать, но в этот момент с Марса раздался крик: «Парус по правому борту!» И тут же с берега раздался пушечный выстрел. Ширинский-Шихматов поднял подзорную трубу. Облачко порохового дыма медленно рассеивалось в воздухе. Видимо, это был сигнальный залп с турецкого берегового форта. Выстрелы не повторялись, и вскоре южная ночь опустилась на море, как черное покрывало. Язон шел без огней, скрипя такелажем. Ширинский-Шихматов стоял на мостике, не сводя глаз с горизонта. «Вижу огни», — прошептал вперед смотрящий. Впереди, у входа в бухту, маячили два силуэта, турецкие фрегаты, Селим и Шахин. «Готовь абордажные команды», — тихо сказал Ширинский-Шихматов. «Но, господин капитан-лейтенант, мы же, — начал Гурин, — мы не можем повернуть назад». И в этот момент с борта Селима прозвучал выстрел. За ним, второй, третий, четвертый. Канониры явно пристреливались. Боевая тревога. Первый залп картечи пронесся над палубой, срезая ванты. Осколки дерева и металла впивались в плоть. «Орудие, огонь!» — закричал Ширинский-Шихматов. И Язон дрогнул от залпа собственных пушек. Одно ядро угодило прямо в грот мачту Селима, и та, с ужасным треском, рухнула за борт, увлекая за собой десяток османских матросов из тех, что спешно ставили паруса. В это время, пользуясь попутным ветром, русский бриг вклинился между двумя турецкими фрегатами. Маневр был более чем рискованным, ибо грозил столкновением либо с одним из вражеских судов, либо сразу с обоими. Во всяком случае, враг лишился возможности вести артиллерийский огонь. «Абордаж!» — скомандовал командир русского корабля. Русские матросы, вооруженные тесаками и пистолетами, прыгали на вражеские палубы турецких фрегатов. Гремели выстрелы, звенели клинки. Сам Ширинский-Шихматов тоже не остался в стороне. Возглавив абордажную группу, что высадилась на Шахин, с окровавленной саблей в руке, пробивался к шканцам. Оглушительные звуки ружейной и револьверной стрельбы, звон стали и вопли умирающих людей огласили ночь. Моряки, возглавляемые лейтенантом Гуриным, прорубились сквозь ряды защитников Селима, сметая их со своего пути. Палуба, скользкая от крови, подрагивала от топота множества ног. Три корабля, опасно кренясь и едва не соприкасаясь бортами, заставляли море бурлить, принимая в себя кровь, стекающую с бортов турецких судов. Схватка с каждой минутой становилась все ожесточеннее, и сопротивление турок ослабевало. Вдруг раздался громкий треск, сопровождаемый вспышкой огня. Кто-то из русских моряков бросил гранату в крюит-камеру Селима. Взрыв потряс корабль, выбрасывая в небо искры и куски горящего дерева. Охваченные пламенем, Мачты трещали, снасти рвались, как гнилые нитки. Османы, осознав, что битва проиграна, принялись беспорядочно сигать за борт, намереваясь вплавь добраться до берега, под защиту гарнизона форта. Когда рассвело, оба турецких фрегата горели, как факелы. Язон, изрешеченный ядрами, но не побежденный, входил в бухту Маливас. На берегу уже собрались повстанцы. Их вождь, по фамилии Каратассос, высоко поднял старую византийскую хоруквь. «Мы привезли вам оружие», — сказал Ширинский Шихматов, сходя на берег. «А что мы вам дадим взамен?» — спросил Каратассос. Капитан-лейтенант устало улыбнулся. «Взамен вы обретете долгожданную свободу». В этот момент где-то в городе раздался пушечный выстрел. Турки не сдавались, но высоко на холме кто-то уже поднимал сине-белый флаг. Почтовая карета подпрыгивала на торцах мощеного камнем шоссе. Весна в Европе приживалась плохо. Снаружи было холодно, и сквозь запотевшие стекла кареты едва проглядывали силуэты деревьев, покрытых молодой, но пожухлой от повторяющихся заморозков листвой. Я кутался в подбитое бобровым мехом пальто, но холод проникал даже сквозь толстую ткань, словно сама Европа встречала меня ледяным безразличием. «Ваше высокопревосходительство, камердинер Фомка», сидевший напротив, с опаской выглянул в окно. «Впереди таможня, австрийская». Я кивнул, доставая из походного бюро паспорт с гербом Российской империи. Документ был подлинным, но кто знает, какие глаза будут его изучать. Карета резко остановилась. За дверцей раздались грубые голоса, говорившие на немецком. «Папиере». Я глубоко вдохнул, распахивая дверцу. Передо мной стоял австрийский офицер в вытертой шинели, его обмороженные пальцы нервно теребили темляк шашки. За спиной у него выстроились солдаты с ружьями наперевес, молодые, испуганные мальчишки, видимо, недавно мобилизованные. Граф Шабарин, чрезвычайный посланник Его Величества Императора Всероссийского, я протянул документы, стараясь не смотреть на винтовки. Графский титул мне пока не был присвоен и существовал лишь на бумаге, но откуда этому австрияке знать об этом? Офицер медленно прочитал бумаги, потом резко поднял голову. «Вы один, с камердинером. Оружие имеется, только, шпага, знак дворянского достоинства». Он что-то пробормотал, но печать все же поставил. Протянул паспорт, приложил два пальца к лакированному козырьку. «Вилком Мининстер Рич». Карета тронулась, и только теперь я заметил, как дрожат мои руки. Боялся ли я чего-нибудь? Вряд ли. Скорее, волновался за успех своей миссии. Формально я действительно был особым посланником Александром II, но на самом деле мне предстояло выступить в иной роли. Причем, достаточно убедительно, чтобы австрияки мне поверили. Вена встретила меня запахом жареных кофейных зерен и тревожными взглядами. Город, похоже, еще не оправился от революционных бурь 1848 года, а тут еще война на два фронта. Неудивительно, что австрийская столица жила в странном напряжении, балы во дворцах Хофбурга и патрули на каждом углу. В особняке русского посольства на Езевплац пахло воском и старыми бумагами. Посол Мейендорф, седой как лунь дипломат старой школы, ждал меня в кабинете, заставленном разнообразными часами его коллекции. Все они тикали в разнобой, словно символизируя шаткость нашего положения. «Ваше сиятельство», — он поднялся навстречу. «Наконец-то, мы вас заждались. И не только мы. Кто же еще?» «Граф Буоль, министр иностранных дел». Я кивнул. «Все пока идет по плану, хотя не стоило забывать, что Буоль — хитрый альпийский лис, и с ним следовало держать ухо востро. А с другой стороны, он главный инициатор идеи сохранения австрийского нейтралитета. Принципиальный противник войны, как таковой, а с Россией, тем более. Когда? Сегодня вечером. Приватно. В его загородной резиденции». Брунов многозначительно посмотрел на меня. «Полагаю, он знает про Нахимова. Почему вы так думаете, Петр Казимирович?» «Трудно сказать определенно, Алексей Петрович, так какие-то шепотки». «Понятно. Ну что ж, с удовольствием посещу загородный особняк австрийского министра. Вечером мне подали к посольству карету самого графа Буоля, роскошную, с бархатными сиденьями и серебряными гербами на дверцах. И не просто карету, а самим министром иностранных дел Австрийской империи внутри. Когда мы тронулись, мне бросилась в глаза странная деталь. Все стекла в карете были матовыми, непрозрачными. Чтобы не беспокоили любопытные, заметив мое удивление, сказал Буоль, поправляя пенсне. «Вы ведь понимаете, ваше сиятельство, насколько деликатна наша встреча?» Я лишь кивнул, разглядывая его лицо, бледное, с тонкими губами политика, привычного к лжи. Резиденция оказалась небольшим охотничьим замком в стиле рококо. В камине потрескивали дрова, слуга принес бутылку токайского и два бокала. «Итак», — произнес Буоль, лично разливая вино, адмирал Нахимов. «Я сделал глоток, вино было сладким, как ложь. Что именно вас интересует, граф? Где он на самом деле?» Буоль вдруг резко поставил бокал. В камине треснуло полено, осыпав черный зев искрами. «В Средиземном море», — ответил я, глядя прямо в его глаза. «Лжете». Он ударил кулаком по столу. «Наши агенты в Константинополе. Ваши агенты видят то, что мы хотим показать». Я медленно достал из портфеля карту, ту самую, что видел у императора. 12 линейных кораблей, 4 фрегата. Через неделю они будут у Гибралтара. Буоль схватил карту, его пальцы дрожали. «Зачем вы мне это показываете?» «Потому что Австрия еще может выбрать правильную сторону». Я встал, подошел к окну. За туманной пеленой угадывались огни Вены. «Англия вас непременно предаст», — продолжал я. «Франция тоже». Вдруг где-то в доме хлопнула дверь. Послышались шаги, быстрые, нервные. «У вас еще гости?» — осведомился я, оборачиваясь. Буоль побледнел. «Нет», — проговорил я. «Может, это кто-то из слуг? Я никого более не жду». Дверь приотворилась. «Ваше сиятельство», — развел руками лакей, — «я не». Оттолкнув его, на пороге вырос высокий мужчина в английском мундире. «Полковник Монтгомери, военный атташе Ее Величества», — представился он с легким поклоном. «Кажется, я прервал интересную беседу». Я напрягся. Англичанин улыбнулся, проговорив вкрадчиво: «Кстати, адмирал Нахимов передает вам привет, с Мальты». Буоль в ужасе смотрел то на меня, то на англичанина. Игра усложнялась. Эгейское море было покрыто дымкой рассвета, словно серебристым саваном, накрывшим могилы погибших кораблей. Оба турецких корабля исчезли из виду, превратившись в обломки и всяческий сор, плавающий на поверхности воды. Язону тоже досталось. Матросы снимали изорванные вражеской картечью паруса и ставили запасные. Латали поврежденные ядрами борта и рангоут. Бриг был одним из последних рыцарей уходящей эпохи парусников. Его залитая кровью палуба словно свидетельствовала об отмщении за муки, перенесенные греческим народом. Капитан-лейтенант Ширинский Шихматов осматривал горизонт, стараясь увидеть глазами опытного моряка любые признаки опасности. Вчерашняя выгрузка оружия и боеприпасов прошла успешно. Греческие повстанцы были чрезвычайно благодарны русским братьям, но Язон не спешил покидать воды Эгейского моря. Задуманное капитаном-лейтенантом не входило в его обязанности, вмененные главным морским штабом. Скорее, наоборот. Если Ширинский Шихматов выполнит свой замысел и при этом потерпит неудачу, это может стоить ему карьеры, если не хуже. И все же, просто доставить оружие и наблюдать с моря, как греки насмерть сражаются за свою свободу, истекая кровью, ему не позволяла честь русского морского офицера. И потому он принял решение разделить экипаж своего корабля. Половина команды останется на борту, для того чтобы поддерживать повстанцев артиллерией с моря, а другая, во главе с самим капитаном-лейтенантом, высадится на берег в качестве десанта. Он подозвал лейтенанта Гурина. «Вот что, Аполлон Юрьевич, начал командир брига, я высаживаюсь на берег с отрядом матросов, для того, чтобы поддержать наших православных братьев в сухопутном сражении. Вы остаетесь за командира. Ваша задача, по возможности, поддерживать нас огнем и заодно стеречь от возможного нападения с моря. Как поняли, господин лейтенант?» «Вас понял, ваше благородие. И если я не вернусь живым, приведете Язон в Севастополь, напишите рапорт и расскажите обо всем Софье Николаевне, моей супруге». «Я это сделаю, Василий Владимирович, но лучше уж вы возвращайтесь живым. Как Бог даст». Через час два баркаса с русским десантом отбыли к берегу. Каратасос встретил Ширинского Шихматова на причале торжественно и одновременно напряженно. Он понимал всю важность момента, осознавая, что теперь судьба восстания зависит не только от оружия, привезенного русскими братьями, но и от того, как они, греки, будут мужественно сражаться плечом к плечу моряками, прибывшими из далекой России. «Мы привезли еще немного оружия», — сказал командир Язона Ширинский Шихматов, глядя на лица мятежников, отражавших смесь страха и надежды, «и намерены помочь вам в деле. Так что, прошу вас, доложите диспозицию». Каратасос невольно посмотрел туда, где повстанцы сдерживали натиск турецкого гарнизона. Оружейная и пушечная пальба доносилась оттуда. Османы готовы были сломить сопротивление греческих патриотов, Нужно было действовать быстро. Наши закрепились у храма Николая Чудотворца, мрачно заметил Каратасос. Турки окружили их. Нужно разорвать кольцо и освободить наших героев. Тогда пойдем вместе, ответил Ширинский Шихматов, кивнув своим подчиненным. Матросы спешно выгрузили оружие и боеприпасы, передавая все, что смогли спасти во время жестокого сражения с двумя турецкими фрегатами. Утро следующего дня застало окрестности города Полигерос, объятыми хаосом битвы. Русская корабельная артиллерия вела интенсивный обстрел турецких позиций, пытаясь оттеснить врага подальше от берега. Воспользовавшись суматохой, отряд капитан-лейтенанта Ширинского Шихматова, бок о бок с повстанцами, во главе с Митрофанаисом Каллирисом, коренастым греком с золотыми серьгами в ухе и турецким ятаганом за поясом, подступил к церкви Николая Чудотворца. Не считая 20 матросов с Язона, в группе прорыва было еще несколько десятков мужчин и подростков, соплеменников Каллириса. Они выстроились в линию, прижимая к плечам древние кремневые ружья, а кто и самодельные арбалеты. Смуглые лица сияли гордостью за то, что им выпала участь сражаться за свою свободу. Капитан-лейтенант с русского корабля смотрел на этих бойцов скептически. Он понимал, что в этом штурме многие из них полягут, не принеся восстанию существенной пользы, но логика войны такова, что и необстрелянные и плохо обученные новобранцы тоже могут сыграть свою роль в предстоящем сражении. В качестве пушечного мяса Каллирис говорил по-русски, потому его Каратасос и назначил для взаимодействия с русским десантом. «Действуем следующим образом», — сказал ему Ширинский Шихматов. «Ваши люди должны открыть огонь по турецким позициям. Главная задача — плотность огня, чтобы неприятель головы не мог поднять. Я же со своими людьми пойду на прорыв. И как только мы свяжем боем османов, вы со своим отрядом тоже переходите к рукопашной». «Вас понял, господин капитан-лейтенант», — откликнулся грек и обратился к своим бойцам по-гречески. Через 10 минут греки подняли пальбу по укреплениям турок, окружившим церковь. Ширинский Шихматов только головой покачал. Огонь из старинных фузеев и мушкетов нельзя было назвать особо плотным. Спасибо, что обороняющие крепость греки ударили со своей стороны. Туркам пришлось туго, и они начали отступать. Капитан-лейтенант махнул платком. И на том участке прорыва, где расположился русский десант, дружественный огонь прекратился. «Ну, братцы», — сказал командир Язона, — «с Богом». Глава 10. Дождь стучал в высокие окна библиотеки, будто спешил сообщить нам что-то важное. Граф Буоль, утонченный и невозмутимый, разливал по бокалам токайское, а его пальцы, бледные, с тщательно подпиленными ногтями, на мгновение задержались на горлышке графина, когда полковник Монтгомери бросил на стол морскую карту. «Ваш Нахимов не ушел из Средиземного моря», — британский атташе ткнул в синее пятно у берегов Сицилии. «Эскадра стоит на якоре здесь. Ваши донесения, граф Шабарин, блеф». Я медленно потянулся к сигаре, чувствуя, как шелк рукава скользит по локтю. Дым, горький и плотный, заполнил пространство между нами. «Полковник, вы слишком доверяете своим купцам-шпионам», — я усмехнулся. «Они путают рыбацкие баркасы с линейными кораблями. Эскадра давным-давно уже прошла Гибралтар». Буоль поднял бровь, будто наблюдал за дуэлью в Венском театре. «Интересно», — он отхлебнул вино. «Англия утверждает одно, Россия – другое. Как же прикажете мне выстраивать внешнюю политику?» Монтгомери хлопнул ладонью по карте. «Дайте мне фрегат, и я привезу вам Нахимова в трюме. Попробуйте», — я раздавил сигару о серебряное блюдо. «Только учтите, русские пушки бьют дальше ваших». Тишина. Даже дождь за окном притих. Буоль вздохнул. «Господа, прошу вас». Но Монтгомери уже вскочил, и его трость с свинцовым набалдашником, о, я знал эти модифицированные дубинки, описала в воздухе крутую дугу. «Вы назвали меня лжецом, сэр». Моя рука сама потянулась к эфесу, надежный рефлекс, выработанный в многочисленных боевых схватках. И пусть в руках у меня был не тяжелый кавалерийский палаш, а так, дворянская шпажонка, спуску этому напыщенному британцу я давать не собирался. «Нет, полковник, я назвал ваши источники дерьмом». Буо ляхнул. Трость Монтгомери просвистела в воздухе, едва не задев хрустальную люстру, отчего по стенам заплясали тревожные тени. Я уклонился, чувствуя, как свинцовый набалдашник чиркнул по плечу. Моя шпага блеснула, и вдруг, звяк, министр иностранных дел Австрии, оказавшийся между нами, ловко подставил серебряный поднос. «Господа, умоляю», — его голос дрожал, но в серых глазах не страх, а любопытство и холодный расчет. Вы в моем доме. Монтгомери отступил, тяжело дыша. Его красный мундир, черт побери, как же я ненавижу этот цвет, вздымался на груди от еле сдерживаемой ярости. Он оскорбил британскую корону. Я медленно опустил клинок, но не вложил его в ножны. Я оскорбил ваших наемных болтунов, полковник. Если бы речь шла о короне, мы бы уже стрелялись. За окном грянул гром, и дождь хлынул с новой силой. Граф, поправив воротник, разлил по бокалам вино. Выпейте и объяснитесь. Он знал, что делает. Австрия балансировала между двумя империями, как циркач на канате. Наши войска и без того уже контролировали немалую часть ее территории, а Британия, она готова на любую пакость. Англичанка гадит, ведь это крылатое выражение родилось именно в эту эпоху. Малейшая ошибка, и Вена рухнет в пропасть между Лондоном и Петербургом, а в этой пропасти ее поджидают штыки пруссаков. Господа, ваши донесения противоречат друг другу. Буоль коснулся карты. Русские корабли у Сицилии или уже у Дании? Где правда? Монтгомери выхватил из портфеля бланк донесений секретной службы Ее Величества. Донесение капитана Резистанса. 20 октября он видел русские паруса у Мессины. Я рассмеялся. Капитан, который 3 года назад принял китов за пароходы. Британский атташе побледнел. В это время дверь распахнулась. И в комнату, запыхавшись, вкатился еще один персонаж разыгрывающейся драмы. Барон Грюнвальд, австрийский морской агент, толстый, вечно слегка навеселе, но осведомленный лучше иных шпионов. «Извините я», — он вытер лоб, пахнущий ромом и потом, только что из Гамбурга, русская эскадра, ее видели у Гетеборга. Сведения верные, Монтгомери остолбенел, не может быть, я же почувствовал, как в висках застучало. Гетеборг — это уже почти Балтика. Значит, Нахимов обошел британские дозоры? Буоль поднял руку. «Барон, ваши источники, мой Шурин-телеграфист», — Грюнвальд икнул, перехватил русскую шифровку. «Входим в пролив».